Когда я начинал писать этот фанфик, то одной из первых идей, которые я хотел использовать в первых главах, было то, что после прохождения первого этапа испытания, веселая нарезка, таким же образом, как он получил одеяние бродяги, он получит артефактный паспорт и телефон. Был даже небольшой подсюжет, связанный с этим, но в финальной версии вписать это не получилось. Отчасти это отсылка к тем дням, и попытка закрыть гештальт. Глава 37.1. Встреча прошла гораздо лучше, чем я рассчитывал. Изначально я хотел послать марионетку, но перед нападением на Суйон я проверил несколько вещей, и мне не хватало контроля для того, чтобы разговаривать с кем-то через призванного. К тому же в моем распоряжении только марионетки монстров, чью компанию не оценит ни одна девушка. Поэтому я ограничился несколькими слоями маскировки. При помощи песни жизни и плетением я смог создать новое лицо. Это был попутный результат от изучения возможностей песни жизни, который я начал еще во время своего последнего испытания, но без лишней скромности мне удалось создать настоящий шедевр. Экспериментируя с различными заклинательными плетениями, я смог соткать из нитей своей сущности почти материальный артефакт в виде полупрозрачной дымчатой маски. На это ушло огромное количество кристаллов как на восполнение моей энергии, так и на поддержку плетений. Я использовал некоторые принципы, которые узнал во время создания великой руны. Это было затратно и сложно, но один единственный сопроводительный эффект этой вещицы того стоил. Я смог сделать так, чтобы после финальной напитки своей сущностью эта маска практически полностью состояла из моей энергии, а ее структура была особым плетением, в результате чего я мог воздействовать на нее песнью жизни, придавая ей вид живых тканей. В базовом состоянии ее основа была полупрозрачной, словно сотканная из дымки, которая переливалась серебристо-серыми оттенками. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, как внутри маски движутся тонкие нити энергии, словно кровеносные сосуды, но вместо крови по ним текла моя сущность. Эти нити образовывали сложные узоры, напоминающие магические руны, которые светились слабым светом, создавая эффект внутреннего свечения. Когда я активировал маску ауры жизни, ее поверхность менялась. Полупрозрачная дымка уплотнялась, превращаясь в живую ткань. Кожа становилась гладкой, но не идеальной, на ней появлялись едва заметные морщинки, поры, даже легкая тень щетины. В базовом состоянии при активации она напоминала мое лицо, видимо, с него и была взята основа, но при помощи все той же песни жизни я мог менять ее вид. Все это делало маску неотличимой от настоящего лица, по крайней мере это было так на моем уровне. Глаза, которые изначально были просто пустыми впадинами, наполнялись жизнью, их цвет становился ярче, а взгляд – выразительным. Маска даже могла имитировать волосы, дополняя образа, они выглядели как настоящие, мягкие на ощупь и слегка подвижные, как будто их касался легкий ветерок, до тех пор, пока в ней не закончится сущность. Но во время встречи я ограничился париком, чтобы не перегружать свое плетение. На самом деле это выглядит очень жутко, и меня немного пугает то, что я по большей части не понимаю, как это у меня получилось. Когда я решился впервые ее использовать, часть меня ожидала, что я сейчас разыграю сцену из «Чужого» с лицехватом, но нет, я вроде как в порядке и маска работает. Когда я понял, что она разрушается и ее хватит еще на пару смен обликов, то, удивляя самого себя, мной было испытано небольшое чувство облегчения от того, что мое имущество скоро сломается. В качестве одной из многих мер предосторожности я надел эту маску на встречу с Лисуйон, и каким-то образом все это сработало, в плане того, что мы не устроили бой посреди людного места, на что отчасти и был расчет, и мы смогли относительно спокойно поговорить. Я уже близок к границе следующего уровня, а если я смогу с ней договориться, то поход в данша ранга не будет самоубийством. Риски приемлемы в достаточной степени, чтобы я начал свою социализацию на такой ноте. В крайнем случае я уйду в тень до прорыва на уровень S ранга, после этого договориться с ее гильдией и ассоциацией охотников будет просто. До следующей запланированной встречи еще есть достаточно времени, у меня есть небольшое желание просто ничего не делать, но в зоне доступа у меня находится одна интересная задачка. С этими мыслями я призвал марионетку босса последнего зачищенного мной данжа. Бледный ходок возник передо мной, как тень, соткавшись в клубке проявленных нитей. Его фигура, высокая и худощавая, казалась еще более неестественной при дневном свете. Бледная, Почти полупрозрачная кожа отливала сероватым оттенком, а глаза, прикрытые тонкими веками, светились тусклым серебристо-розовым светом. Он стоял неподвижно, словно статуя, его выражение оставалось спокойным, почти медитативным. Но теперь, когда он был под моим контролем, я мог почувствовать его сущность, его энергию, которая пульсировала в такт с моей собственной. Создавалось такое ощущение, что у него просто атрофированы лицевые мышцы, из-за чего он и создает такое впечатление. Я активировал свои руны, усиливая свое восприятие. Мир вокруг меня изменился, краски стали ярче, звуки четче, а энергетические потоки, которые обычно оставались невидимыми даже в усиленном зрении, теперь проявились передо мной в виде тонких ручейков, время от времени сплетающихся в сложные узоры, которые вихрились вокруг моей марионетки. Я сосредоточился на бледном ходоке, и его аура предстала передо мной во всей своей сложности. Она была странной. Она не была похожа на ауры других гуманоидных монстров, которых я встречал до этого. Она отличалась даже от других бледных ходоков, встреченных мной в том данже. Аура босса данжа была неестественно упорядоченной, почти гармоничной, как будто его энергия была частью чего-то большего. Она переливалась серебристо-розовыми оттенками, синхронно с его глазами. Я протянул руку, чтобы прикоснуться к этой энергии, но остановился, почувствовав легкое сопротивление. Это было не враждебно, скорее, настороженно. Как будто сама аура пыталась защитить то, что скрывалось внутри, учитывая, что я работал с собственной марионеткой, которая во многом подчинена моей воле, это настораживало уже меня. Постепенно я начал различать отдельные потоки, которые сплетались в сложный узор. Отчасти это было похоже на мои плетения. Да, именно так. Его аура была не совсем его, а частью того, что можно было назвать плетением, проникшим в саму его суть. Это было неожиданно. Я сразу же подумал о том, что является голосом, приказывающим монстрам убивать людей и что должно обеспечивать контроль над ними. Но нет, подобного я не встречал у других существ. Похоже было, что это произошло из-за его оружия. Мое внимание перетекло к перчатке на его руке. В обычном свете она выглядела как изящный металлический наруч, украшенный сложными узорами, похожим на рыбью чешую. Но в магическом зрении она была чем-то большим. Энергетические потоки, исходящие от нее, сливались с аурой бледного ходока, создавая единое целое. Это был не просто артефакт. Это было продолжение его сущности. Вероятно, в этом и есть причина аномалии в его ауре. Я приблизился, чтобы рассмотреть ее подробнее. Узоры на перчатке были не просто украшением, они были частью сложной магической схемы. Я узнаю некоторые руны, которые встречал в различных данжах, населенных костерами. Каждый завиток, каждая линия была перетекали в сложные системы рун, по которым без дополнительной подпитки текла энергия. Я попытался проследить за этими потоками и понять их, но это было слишком сложной задачей для меня. Особенно выделялись когти, которые были усилены металлическими лезвиями. В магическом зрении они светились ярче, чем остальная часть перчатки. Это было оружие, но непростое. Оно было создано для того, чтобы разрезать не только плоть, но и саму энергию. Я вспомнил его атаку, невидимый разрез, который он использовал во время боя. Теперь я понимал, что это была не его способностью. У меня не было слишком много времени на изучение того, что пыталось отсечь мне голову, но я ощущаю дежавю, смотря на эту перчатку. Самое интересное заключалось в том, как артефакт взаимодействовал с аурой бледного ходока. Перчатка не поглощала энергию, как это делают большинство артефактов. Наоборот, он ее производил. Обычно артефакты требуют внешнего источника энергии, будь то мана, кристаллы, но этот наруч был самодостаточным. Он генерировал энергию, которая затем распространялась по телу бледного ходока, питая его способности и усиливая его ауру. В своей основе аура бледного ходока и энергия, исходящая от перчатки, разные. Аура монстра была холодной, почти ледяной. Энергия наруча, напротив, была более теплой, с серебристо-розовыми оттенками и багровыми всполохами, которые создавали контраст с аурой носителя. Но в какой-то ускользающий от меня момент эта разница исчезала. Это было почти незаметно, как будто ауры сливались в одно целое. Я пытался уловить этот момент, но он был настолько мимолетным, что мне это не удавалось. Все это на фоне обычной усиливающей способности самого ходока выглядело очень странно. Первым порывом было отпустить марионетку и попытаться извлечь из нее артефакт, но вариант того, что я потеряю такой образец энергетической гармонии, отодвинул этот вариант на неизвестный срок. Если моя интуиция мне не изменяет, то у того, что я вижу перед собой, есть множество схожих аспектов с моим исследованием о контролирующем монстра в голосе. Большая часть моих неудач связана с тем, что мои чары обладают слишком грубым воздействием. Если я смогу перенять часть увиденного в свои методы, то мои попытки будут казаться гораздо менее бесперспективными. Прим. Автора. Возникли некоторые затруднения, но вероятно я смогу выложить сегодня еще одну главу. Но на всякий случай заранее поздравляю вас с началом выходных. Глава 37.2. Раздумывая над тем, каким образом явно созданный искусственно артефакт мог настолько идеально слиться с телом и энергетикой монстра, я пришел на еще одну запланированную встречу и теперь молча сидел, смотря на своего пока что не собеседника. Хинним, я уже понял, что ты любишь нагнетать обстановку, но сейчас немного не время для этого. Джин, проговорил это с совершенно каменным лицом. Во-первых, саспенс никогда не бывает лишним. Во-вторых, я жду, пока ты обозначишь свой вопрос. Забыл уже, я человек многих талантов, но чтение мыслей в них не входит. Ты и так знаешь, о чем я хочу узнать. Недолго продержалось его самообладание. Что ты имел в виду, когда сказал, что у Хван Дансука есть брат С-ранга, и почему именно мне стоит его опасаться? Я посмотрел на Сон Джинву как на тупенькую уточку, отчего тот немного смутился. Насчет первого твоего вопроса, то, по-моему, я имел в виду ровно то, что ты только что сказал. У Дон Мин Сука есть младший брат заявленного ранга, и ты серьезно спрашиваешь меня о том, чего нужно опасаться, когда ты замочил единственного родственника С-рангового охотника. Джин Ву закусил губу, демонстрируя свое напряжение. Но как же, похоже, он хотел сказать что-то про закон или о том, что он не должен знать о случившемся в подземелье, но сам понял, что как это звучит. Он начал барабанить пальцем по столу, пытаясь понять, что с этим всем вообще можно сделать. Тебе, конечно, стоит немного поволноваться, но нет оснований для того, чтобы впадать в отчаяние. Решил все-таки обнадежить своего собеседника. С-ранговые охотники, конечно, особенные, но среди них редко встречаются полные отморозки. Он не пойдет убивать тебя сразу же, как только узнает о случившемся. Сначала он захочет узнать о том, что произошло, и только потом пойдет убивать всех причастных. Ты попытался что-то узнать об этой ситуации? Джин Ву кивнул на мой вопрос и сопроводил свой жест ответом. Есть несколько слухов о том, что несколько лет назад в Корее пробудился еще один С-ранговый охотник, но его переманила другая страна, но никаких подробных сведений мне найти не удалось, а в интернете совершенно пусто. Закончив фразу, его лицо стало еще более хмурым. Ну, кое-что в интернете найти все же можно, но ты прав, в основном такие сведения сложно получить не через официальные структуры. Гипотетически ты мог бы обратиться в ассоциацию охотников, чтобы прояснить этот вопрос, но учитывая твое неоднозначное положение, это может сделать только хуже. Ты ведь знаешь об охотниках национального уровня, те самые, которые справились с первыми вратами С-ранга, победив дракона разрушения. Да, знаю. В глазах Джин Ву промелькнула небольшая искорка человека, имеющего жгучий интерес к живым легендам, но он быстро вернулся к своему угрюмому состоянию. Один из них, Томас Андреа, владеет гильдией падальщики. И именно в этой гильдии числится брат напавшего на тебя охотника. Это очень востребованная международная гильдия, и несмотря на то, что интересный нам С-ранг занимает в ней не последнее место, он ввиду множества обязанностей просто не сможет по своей прихоти покинуть рабочее место, так что у тебя по меньшей мере есть пара недель, и я сомневаюсь, что Голиаф отпустит его на долгое время. Поэтому, у тебя есть некоторый запас времени, и если ты вовремя окажешься в недосягаемости, то имеющийся у тебя запас времени должен будет увеличиться. Хван Донсу навряд ли станет буянить здесь, сдерживаемый обязанностями перед своим гильдмастером. Услышав мое хромающее на обе ноги объяснение, основанное исключительно на знании канона, Сон Джин Ву заметно убавил в напряжении. Если все так, то и вправду это выглядит не настолько безнадежно. Он даже позволил себе слегка улыбнуться, отмечая юмористическую часть моего рассказа. Не сильно расслабляйся, сейчас тебя спасает расстояние между вами, но однажды тебе придется с ним встретиться и решить эту проблему. Я это понимаю. Получил я предельно серьезный ответ. Хинним, твои доводы кажутся логичными, и я доверяю твоему суждению. Но если я сам в такой ситуации не подвержен особой опасности, то что насчет моей семьи, насколько сильно это может их задеть, хмм. Этот вопрос действительно заставил меня задуматься, не то, чтобы я не подумал об этом аспекте, но опираясь на знание оригинала, этот вариант развития событий действительно остался без должного внимания. Ну почему все не может быть настолько же просто, как в какой-нибудь развлекательной книжке? А, точно, мы как раз в такой книжке. Вероятно, все должно быть примерно так, как я и описал. Вопросы будут к выжившим, но нельзя исключать и этот вариант. Напомни, кто у тебя в семье? Только сестра, он еще ходит в школу. Я немного волнуюсь насчет ее безопасности. Джин Ву снова повысил градус своей серьезности, еще немного поднатужится и из него настоящий повелитель теней вывалится. Моя основная специальность — это зачарователь. Если речь идет только об одном человеке, то я вполне смогу придумать что-нибудь для того, чтобы обезопасить твою сестренку. Поняв, что я предлагаю ему помощь, глаза Джин Ву засветились настоящим облегчением и, сделав вид, что все это время он не подводил меня к этому, склонил голову в небольшом поклоне. «Спасибо, Хённим», но вскоре поднял голову и посмотрел на меня с удивлением. «Но, Хённим, ты и вправду артефактор», он сказал это с таким удивлением, граничащим с сомнением в моих словах, что это меня по-настоящему задело. «Я буквально с момента своего альтернативного рождения только и делаю, что фармлю и прокачиваю себя как зачарователя, а эта личинка божества смеет сомневаться. Ну а кто я еще, по-твоему?» Раздражение в моем голосе можно было ножом резать. «Я думал, вы убийца». Он мог сказать это без такой радостной и непосредственной улыбки. Впрочем, удар свернутым журналом по голове заставил его прекратить. «А кто, ты думаешь, твои клинки сделал? Кстати, дай сюда». «Ну, их сделал не совсем я, но в ходе своего эксперимента я повысил их ранг так, что смело могу записывать их на свой счет. Я думал, вы выясняли с другим убийцей, кто из вас круче, и после этого сняли их с его трупа. Хинним, ты ведь сам рассказывал, что их лучше не светить, потому что раньше они были личным оружием», сказал Джин Ву с грустным видом, похоже решив, что я обиделся и теперь решил забрать его оружие обратно, но все же достал их и передал мне. Посверлив его несколько секунд недовольным взглядом, я все же взял клинки и ответил: «Ты на удивление прав, я действительно взял эти клинки в качестве трофея в бою, но они едва тянули название полноценных артефактов, до того, как я их зачаровал, до этого они были минимум на один ранг ниже и не обладали никакими дополнительными эффектами». С этими словами я усилил свои чувства и направил свою сущность в клинки, нащупывая несколько специально оставленных мной лазеек, которые должны открыть мне дорогу к их чарам. Погрузившись в их суть, я ощутил то самое зачарование, которое оставил в них. Это была относительно простая петля из нитей сущности, которую я смог пропитать мировой энергией и, используя эффект зацикленности, заставить артефакт ее удерживать. Учитывая то, что я сейчас ощущаю, мой эксперимент явно удался, ведь количество энергии, которое я обнаружил в петле, значительно превышало то, сколько я оставлял. «Много данжей зачистил?» — спрашиваю у немного удивленного сменой темы и тем, что я узнал Джин Ву. «4 данжа С-ранга и еще несколько рангом пониже, это то, что я хотел с тобой обсудить до того, как узнал о ситуации с С-ранговым. Помнишь, что я говорил о том, что в том данже выжило только двое?» После этого он коротко пересказал мне историю его общения с Ю Джин Хо. Он предложил мне помочь ему зачистить 20 данжей С-ранга, я согласился подумать и сходить в несколько подземелий на пробу. «Можешь дать мне совет, а то это странно выглядит». «Понятно, а в данжи ниже рангом зачем ходил?» — спросил его, потому что не помнил этого в оригинале. «Хотел проверить свои способности, чтобы не рисковать, попросил несколько данжей для разогрева и проверки», — Джин Хо согласился. «Ладно, в принципе, у меня есть несколько предложений по поводу этого вопроса, но сначала скажи, ты уже сообщил Ю Джин Хо о том, что по вашей душе выдвинулся злой С-ранг?» Глава 38.1. «Нет», — признался в несодеянном Джин Ву. «Ну пока и не надо, не стоит вносить еще один неспокойный элемент. А насчет того предложения, то для тебя оно звучит неплохо, особенно учитывая твою потребность в наборе уровней. Это на самом деле главное преимущество, которым ты просто обязан воспользоваться». «Да, я тоже так думаю, я не особо рассчитываю на то, что удастся получить полную оплату. Просто ты советовал мне не привлекать излишнее внимание, с этой точки зрения это выглядит сомнительно. Мой совет не светиться в основном заключался в том, чтобы ты поменьше тупил на ровном месте, не привлекать внимание все равно не получится, но если ты будешь аккуратен, то это внимание ты получишь уже после того, как сможешь с ним справиться. В лучшем варианте тебе стоит добраться до S-ранга, после ты сможешь зарегистрировать свое перепробуждение, на него же можно спихнуть возникающие вопросы, если тех будет не слишком много. Так что твой лучший друг – это постоянный фарм и высокая скорость зачистки. Понятно, говоря о высокой скорости зачистки, та схема, которую провернул Джинхо, меня заинтересовала. Я смог за день зачистить несколько данжей и получить 7 уровней. Как думаешь, возможно будет провернуть подобное еще раз? Ну, для тебя все вышло и вправду неплохо, но насколько я понял, твой друг сильно переплатил, из-за чего и смог выдернуть почти все врата С-ранга в этом районе. Один раз такое прокатит, но если он попробует повторять это раз за разом, то другие гильдии на это отреагируют. Да и учитывая твою скорость набора силы, то вскоре ты перерастешь врата С-ранга. Сказав это, я едва смог не скривить свое лицо от зависти, хотя, судя по тому, что Джинву принял недоумевающий вид, у меня это не слишком хорошо получилось. Мне больше нравится другой аспект его идеи. Вопрос наличия подземелий для зачистки можно решить, если у тебя будет собственная гильдия. Как только доберусь до нужного ранга, я открою такую. Целая гильдия для одного человека, судя по тому, как Джинву задумался, он явно воспринял эту концепцию, взятую из его будущего, очень положительно. Но довольно быстро он вырвался из своих грез и, спохватившись, снова обратился ко мне. «Хённим, помнишь, я рассказывал о том, что получаю за выполнение ежедневных заданий? Недавно я заметил, что даже после выполнения всех заданий счетчик не перестает расти, и после того, как перевыполнил норму в 2 раза, то предо мной появилась дополнительная награда. Это был ключ от особого подземелья, у него особенное описание, и я хотел предложить зачистить его вместе. Хэймэм, как добычу делить будем? Похоже, это то подземелье с адской башней. Мне казалось, он должен был получить доступ к ней позже, но это не так важно. Это одна из тех возможностей, на которые я рассчитывал с самого начала. Интересно, он предложил это по дружбе или из-за того, что я первый заикнулся о том, что могу помочь с защитой его сестры? Пополам или по вкладу? Судя по тому, что я понял, это многоуровневый данж с ордами монстров. Там будет опасно, и я буду признателен, если ты прикроешь мне спину. Я не против, на самом деле я очень даже за то, чтобы поучаствовать в масштабной охоте, так что да, я согласен. Но когда мы можем начать зачистку? И скажи, когда ты зачищал те данжи, пользуясь моими клинками, ты не замечал ничего нового? Опыт нормально падал? Можем пойти в данж на этой неделе, а насчет клинков, то я оценил, насколько они острые, а в остальном все было нормально. Слегка недоумевая от того, зачем я это спросил, ответил Джинву. Хэймэм, это интересная информация. Ты ведь помнишь о том, как мы обсуждали различия в наших силах? Он на это просто кивнул. Так вот, я выдвинул теорию о том, что мы можем взаимодействовать с разной энергией, твой опыт и то, что поглощаю я. Кинув в него обратно разгрузкой с кинжалами, я продолжил. На твои клинки я наложил зачарование, которое поглощает из монстров тот вид энергии, с которым я могу работать. За счет этого они улучшают свои характеристики, становятся острее и прочнее. Я только что их проверил, и этой энергии стало больше, а ты сказал, что твой опыт это не порезало. Глаза Джинву, который это услышал, засветились. То есть ты имеешь в виду, что мы можем охотиться вместе и при этом не мешать друг другу? Все-таки была в нем корейская жадность до лута. Типа того. Вообще мне самому было интересно, как взаимодействуют наши способности, хотя я и так знаю, что то, что он называет опытом, он не получает от убийства монстров. Скорее, его система мотивирует Джинву развиваться как можно быстрее за каждое маломальское достижение, выдавая ему капельку силы теневого монарха, не превышая лимиты своего носителя. Но ему я это сказал в качестве жеста доверия, и чтобы он мог еще раньше задуматься о том, что его система – это не то, чем кажется. В клинках и вправду есть такая функция усиления за счет напитки полученной энергии, но не слишком эффективная. Я попробовал вытянуть из них эту энергию, и у меня это получилось. Энергии было меньше, чем должно получиться от 4 зачисток С-рангового данжа, но даже так эффективность выше 70%, но это от расчета энергии, которую в среднем получаешь с монстров, а не закрытие врат. Перед выходом из врат ты убираешь клинки в инвентарь? Да, без нужды их не достаю. Энергия, о которой говорил, я получаю не только от убийства монстров, но и от закрытия самых врат. Я попытался прикрутить к ним функцию сбора. В следующую свою зачистку попробую брать их после того, как выйдешь из данжа. Хорошо, я попробую. Кивнул он, соглашаясь без особых раздумий. И раз уж сегодня такой день невиданной щедрости, я решил все же сделать Сон Джинву, будущему повелителю вселенной, нынешней личинке нагибатора временного континуума подарок, который тот в полной мере должен оценить и который я, не опасаясь летального исхода для себя, спокойно использовать не могу. Посверлив взглядом Джинву еще несколько секунд, отчего тот снова начал чувствовать себя неуютно, я все же продолжил разговор. Я хотел дать тебе это чуть позже, но ты уже дорос до минимальной планки силы. Он получил от меня еще один недовольный взгляд, в котором отразилась аура охотника выше среднего Б-ранга. И раз ты пригласил меня на совместную охоту, то вот, держи. С этими словами я достал теневой рунный камень, который взял с собой на случай, если все же решусь его отдать. Он также пафосно начал парить над моей ладонью. С момента встречи с лесу, Йон, я смог попрактиковаться в этом навыке, и теперь представление прибавило процентов 60 в крутости. К тому же сам камень жутко пафосный, черный как ночь, дымится и пульсирует энергией. Мне кажется, пульсация рядом с ним стала немного сильнее. Как только я вытащил камень и его заметили, глаза Джинву буквально приклеились к нему. Что ты чувствуешь? Да, Мен как будто к нему притягивает. Ему стоило некоторых усилий оторвать свое внимание от рунного камня, но после этого он быстро вернулся в нормальное состояние. Хённим, я правильно понял, это рунный камень? Он сказал это с трепетом нищего студента, который видел что-то, о чем он и не смеет думать, потому что это что-то было бессмысленно дорогим. Да, в первый раз видишь, да, но они же стоят целое состояние, я не могу это принять. Больше всего в голосе Джинву было растерянности. В это время я мог наблюдать, как слабо проглядывающаяся энергетика камня буквально тянулась в его сторону. Похоже, моя догадка о том, что некоторое теневое сродство, которое он уже должен был получить, может помочь ему совладать с этим камнем, оказалась правдивой. Учитывая, что я эту штуку скорее всего использовать не смогу, то отдать ее не такая плохая идея. К тому же я забрал каноничную способность к невидимости у Джинву, а у призраков, из которых я и достал этот камень, в арсенале было что-то похожее. Это не просто рунный камень, это особенный рунный камень. С этой фразой я все-таки перехватил парящий расходник, который Джинву так и не осмелился взять, и швырнул камешек в него. Поймав этот снаряд с невыразимой паникой на лице, он вытаращился на меня таким взглядом, что мне стоило просто титанических усилий не заржать. Но почти сразу я услышал легкий треск. Напуганный взгляд Джинву переместился на его грудную клетку, к которой он рефлекторно прижал пойманный камень, и на котором только что появилась трещина. Вообще-то, если исходить из моего опыта, то для поглощения способности нужен конкретный ментальный посыл, но в этом случае, вероятно, сыграло как сродство, так и вся ситуация в целом. Джинву моментально начал поглощать способность. Хорошо, что мы заранее решили встретиться в непользующемся популярностью парке, но мне все равно пришлось очень быстро доставать кристаллы с наложенным на них сокрытием, которые постоянно ношу с собой вместе с остальным набором полезных зачарований для тех, кто по ночам ворует данжи. Засунув руку в подсумок, я меньше, чем через четверть секунды вытащил ее с зажатыми между всеми пальцами кристаллами. Не закончив движение, я уже напряг руку, раздавливая все три кристалла, и при помощи своей сущности корректируя развертывание всех барьеров. Вроде бы удалось не привлечь ничьего внимания, только Джинву перестал растерянно хлопать глазами и сосредоточился на процессах, происходящих внутри него. Арты. Глава 38.2. На поглощение способностей то, чтобы Сон Джинву смог прийти в себя, ушло минут 20. Хорошо, что он довольно быстро перестал фонить энергией и большую часть времени просто разбирался в ощущениях от полученной способности. На несколько мгновений я ощутил, как тени вокруг нас зашевелились, но вскоре это прекратилось. Закончив со своим делом, он бросил на меня недовольный взгляд, но быстро успокоившись, выдохнул и не стал ничего мне высказывать по поводу моей выходки. Хотя я и сам не ожидал, что он сразу же начнет поглощать эту способность. Вот смешно было бы, если этим действием я угробил бы главного героя этой истории. Спасибо, мне это пригодится, и я это ценю. Чем я могу отплатить тебе за этот подарок? Джинву еще раз поклонился, возможно, он заметил то, что мое лицо почти все это время было не менее удивленным, чем его собственное, и подумал, что наезжать на меня за то, что он потратил мой камень, будет как минимум некрасиво, но все равно короткая признательность выглядела достойно. «Правильно делаешь, что ценишь, я уже сказал, что это необычный рунный камень, его ранг значительно превышает средний показатель камней, которые можно получить с монстров, если переводить его на ранг охотников, то эта способность должна быть выше среднего S-ранга». Слушая мою тираду, лицо Джинву продолжало вытягиваться, видимо, он уже начал жалеть о том, что спросил, чем он может отплатить. «Но самое главное, ты почувствовал что-то особенное?» «Да, наверное, я раньше не поглощал рунные камни. Ощущения были странными. Аккуратно попробуй применить эту способность. Можешь не волноваться. Когда ты начал поглощение способности, я развернул над местностью скрывающий барьер. Если не будешь целенаправленно пытаться его пробить, то все должно быть в порядке». Вероятно, то, что во время произнесения этой фразы я шаг за шагом отходил подальше от него, призвав свое одеяние бродяги, не вселило в него много уверенности. Но он все равно сделал так, как я попросил. Через несколько секунд после того, как он вытянул руку и нахмурился, тень из-под скамейки начала шевелиться, налилась чернотой и вытянутой кляксой, проявляясь в реальном мире, протянулась к руке Джинву. Продержавшись так десяток секунд, тень опала на мгновение, став чем-то вроде тумана, но почти сразу же вернувшись обратно к состоянию обычной тени. «Это невероятно и странно, и Пхинним, что это?» Джинву не впервые видит магию, но должно быть, проявлять ее самому должно ощущаться совершенно по-другому. «Я подобного не испытал. Когда я получил возможность создавать настоящую магию, фокус моего внимания был направлен совсем на другое. Повторю еще раз, это действительно особенный камень. У многих охотников есть некоторое сродство. Ты ведь знаешь о том, что зачастую многим магам легче дается одна конкретная стихия?» «Да, я слышал об этом. Так вот, я заметил, что твое сродство необычное. Отчасти это видно по ауре, и какое оно у тебя, хрен поймешь на самом деле. Но когда я встретил монстра, из которого и получил этот камень, то понял, к какому элементу ты предрасположен. Сейчас я натягиваю объяснение на ходу, пытаясь заштопать его логику, вроде пока что все сходится, но на всякий случай есть отмазка, что это не совсем моя область знаний. Этот монстр был кем-то, вроде призрака, который управлял тенями и каким-то образом стрелял в меня ими. И у тебя сродство с тенями, и вероятно, оно гораздо выше, чем должно быть у среднего охотника. Ты, должно быть, уже заметил, что произошедшее было необычным. После этого я рассказал ему о своем опыте поглощения камней и о том, что такой самоактивации происходить не должно. В объяснении случившегося привел свою теорию с высоким сродством, рассказав, что когда принес его, то почувствовал, как камень сам тянется к Джинву. Если сократить, то это идеальная для тебя способность, учитывая будущую зачистку данжа и маячащие на горизонте разборки с S-ранговым, то она тебе пригодится. Классно, но что эта способность делает? Он уже начал отходить от случившегося, в его голосе я слышал настоящую жажду усиления для того, чтобы он мог лучше фармить, чтобы он мог еще усилиться, чтобы еще лучше фармить. Истинный кореец, а я не знаю. С позитивом обрадовал его новостью о том, что его возможности свободны от тех принципов, которые я мог ему навязать. Если бы Джинву в этот момент пил, то он точно бы подавился, по крайней мере, поперхнуться одним воздухом ему ничего не помешало. А что мне тогда с ней делать? Ну, не знаю, обратись к своему внутреннему культиватору. Увидев, что он не понимает отсылки, продолжил нормально. Слушай, высокий ранг способности отличается не только своей выходной мощью, но и гибкостью применения. Говорил я это, опираясь на свои ощущения от использования песни жизни, которая не содержала какой-то конкретной способности, но позволяла мне применять ее в совершенно разных ситуациях. Вместе с способностью ты должен был получить рефлекс, связанный с ее использованием, и как видишь, это уже работает, сказал я, указывая на тень от лавочки. Опираясь на него, ты вполне сможешь сам найти способы ее применения, но если тебе нужен шаблон, то ее донор несколько раз чуть не оставил во мне незапланированное отверстие теневыми шипами. Меня захлестывала волнами теней, а сам монстр мог прятаться в них, становясь невидимым. Особенно перспективно последнее направление, говорю как пользователь маскировки. Ладно, я понял, кажется. Судя по тому, как он держится за свою голову, он не понял, но видно, что пытается. Можешь и позже подумать, что с этим делать. Главное, пока мы тут попрактикуемся в контроле над способностью. Когда я проверял совместимость, то выходило очень плохо. На мой совет Сон Джин Ву просто создал теневой шарик и начал играть с ним, заставляя перетекать между его рук. Какое-то время я наблюдал за тем, не попытается ли он себя проткнуть внезапно выросшим из тени колом, но похоже, что такой проблемы, как у плебея вроде меня, у него не будет. И это хорошо, а то не очень хочу разбираться с проблемами, если он случайно создаст мясорубку посреди улицы. Попросив его показать еще несколько приемов с нарастанием масштаба, я успокоился и продолжил то, к чему все это вел. Итак, услышав мой голос, Джин Ву передернуло, и он, почуяв неприятности, уставился на меня. Так как я человек несомненно великих качеств, просто не могу отвергнуть намерение другого человека заслуженно отплатить мне, даже если я преисполненный светлых чувств дружбы безвозмездно, от чистого сердца, оторвал столь ценный подарок. Глаз будущего теневого монарха дернулся, но смиренно выдохнув, он приготовился меня слушать. «Так как говоришь, работает твой системный магазин?» Глава 39.1. Узнав, что я хочу получить предметы из его магазина, Джин Ву даже как-то расслабился. О чем он таком страшном подумал, интересно? Я узнал, что в магазин можно продавать кристаллы и артефакты, почти все предметы, содержащие ману. А в самом магазине просто невероятно огромный ассортимент, финальные позиции которого мой собеседник даже не проверял, просто убедившись в том, что ему сложно сосчитать количество нулей на ценнике. Проверив по моей просьбе содержимое своего магазина, оказалось, что там можно найти и предметы S-ранга, и цены на некоторые из них даже не выглядят так, как будто кто-то сел на калькулятор. Но все равно, прикинув цену всей своей добычи, которую я могу скормить системе Джин Ву, мне не хватит на самое захудалое колечко этого ранга. Однако если еще немного поднакопить, то я смогу вытащить из магазина неплохой сет Б-ранговой брони. Мои артефакты, конечно, классные, но можно получше и побольше. Я не стал проверять ценность рунных камней, так как просто больше с собой не принес. Да и не факт, что я решусь сливать их в систему, не уверен, что она оценит их так же, как это сделают местные. Услышав мои хотелки, Сон Джин Ву просто пожал плечами, сказав, что если мне что-то нужно из магазина, то он не видит проблем в том, чтобы дать мне это. А когда я предложил выкупить некоторые вещи за свой счет, то он ответил, что можно было и не спрашивать об этом, он бы и так предоставил мне доступ к своему магазину. У пока что не нагибатора вселенной скопилась некоторая сумма системной валюты, и он решил просто подарить мне несколько заинтересовавших меня экземпляров. Среди этого не было ничего высокого ранга, и Джин Ву даже испытывал неловкость от того, что так скромно отдаривается в ответ на мой подарок. Мяться я не стал и забрал все это, может быть, я даже смогу понять, откуда все эти вещи берутся. В первой книге оригинала Сон Джин Ву после получения полной силы теневого монарха пытался создать зелья и артефакты напрямую из своей маны, что создавало ощущение того, что все артефакты из магазина получены подобным образом. Но это звучит слишком имбалансно, к тому же во второй книге упомянуты сокровища и наследие монархов, и вариант в том, что вместе с силой Джин Ву отошла в наследство и сокровищница с оружейной теневого монарха, кажется более реальной, если такое понятие вообще применимо к данной ситуации, конечно. Это был самый длительный разговор с Джин Ву, и если так подумать, то и мой самый длинный сеанс общения вообще, если считать с момента моего пробуждения. Спустя несколько часов, когда солнце уже село, поражаясь своей социальной активностью, я попрощался со своим новым поставщиком, и мы разошлись по своим делам. Я все еще до конца не восстановился, поэтому с чистой совестью могу не прерывать свой выходной, хоть и меня немного тяготит факт того, что некоторые из найденных данжей будут утеряны, а значит, проделанная мной работа по их поиску обесценится. Но эта ловушка безвозвратных потерь, я не сильно из-за этого тоскую. Раз уж у меня выходные полные социальной активности, то я в принципе могу продолжить в том же духе. Подумав об этом еще немного, я вспомнил еще один известный мне номер телефона, владелец которого мог мне помочь, но немного покатав эту мысль в голове, решил, что нет, хватит с меня на сегодня, и пошел в круглосуточный магазин за закусками, которые буду поглощать всю ночь, смотря какой-нибудь сериал. В таких ларьках, да и в целом в этой стране, очень вкусная еда, я смог оценить это за время, что живу здесь. Правда, в подобных закусках такая гамма вкусовых ощущений зачастую достигается просто шедевральным подбором химии, которая вроде как не должна сильно вредить здоровью, но от некоторых вещей здесь у человека может отвалиться печень. Чего только стоит линейка всевозможных энергетиков, из которых некоторые, на мой дилетантский взгляд, судя по составу, сравнятся с медицинскими стимуляторами. Например, напиток, созданный по описанию из концентрированной хурмы, вроде натуральный продукт, но в интернете пишут, что несколько бутылочек и начнешь писать кровью. Я прикинул свои возможности, изгреб половину полки энергетиков в сумку. А что, они вкусные. По итогу около 10 счастливейших часов своей жизни я потратил за поеданием всяких вредных штук и просмотром пары фильмов, сериалов и даже аниме, затесавшимся в этот список. Следующим днем меня разбудил звонок Джинву, сообщившего, что тот зачистит еще несколько данжей с Юджинхо и завтра будет готов отправиться в адскую башню. Я, хоть и недовольный от того, что меня разбудили, согласился. Мое состояние окончательно пришло в норму, разве что после ночного злоупотребления едой и медиаконтентом стоит размяться. Достав блокнот, который стал чем-то вроде моего ежедневника, я обнаружил, что на сегодня у меня есть только несколько врат ниже Д-ранга, и почти все в дальние от меня части города. Подумав над этим, я решил, что сегодня не день фарма. Я несколько раз видел, как в интернете жалуются о том, насколько сложно после выходных вернуться в рабочий ритм, но испытать это на себе было интересным опытом. Перебрав в уме ту гору начатых мной проектов, которым нужно уделить внимание, моя работоспособность вздулась еще сильнее, но совсем ничего не делать — это не про меня. Все эти эксперименты уже стали становиться рутиной. Чтобы не терять свое благодушное состояние после дня расслабления, я отпихнул все эти заготовки ногой в сторону, и, вспомнив о том, к чему меня подвел Джинву, решил выполнить обещание и подумать над защитой для его сестры. Так как я не совсем придурок, то после того, как подумал об этом, не стал считать задание выполненным, а попробовал воплотить несколько задумок в жизнь. И, возвращаясь к проклюнувшейся у меня усталости от рутинных занятий, к этой проблеме я решил подойти с креативом. Уверен, ему понравится. Где-то в Корее, а если точнее в своей квартире, Сон Джинву почувствовал, как у него по спине пробежались мурашки. Он даже проверил все комнаты на наличие опасности, прежде чем смог успокоиться. Я начал с перебора побрякушек, которые получил из системного магазина. Одним из самых интересных предметов C-ранга, которые я нашел, было кольцо «Шепот». Похоже, сам Джинву до того, как я акцентировал на этом внимание, не углублялся в изучение своего магазина, поэтому когда он увидел его, то сильно удивился. Правда, удивление было не от его запредельной эффективности, а от того, насколько это сочетается с его новой способностью. Кольцо было выполнено из темного, почти черного металла, который казался слегка матовым, словно поглощающим свет. Его поверхность была покрыта тонкой гравировкой, напоминающей спирали или завитки теней. Эти узоры были настолько мелкими, что их можно было разглядеть только при ближайшем рассмотрении. В центре кольца находился небольшой камень, который на первый взгляд казался пустым. Однако, если присмотреться, внутри камня можно было увидеть слабое мерцание, как будто там была заключена крошечная звездная пыль. Это мерцание было едва заметным, но оно придавало кольцу легкий мистический оттенок. У кольца было несколько способностей, и первым была маскировка ауры. Кольцо слегка искажало ауру владельца, делая его менее заметным для магических существ и охотников, чувствительных к энергии. Это не делало его полностью невидимым, но значительно снижало вероятность того, что его заметит. Я активировал песнь жизни, чтобы усилить свое восприятие. В магическом зрении я смог заметить, как аура моей марионетки, на которую я надел кольцо, теряет в яркости, словно ее окутала легкая дымка. Это было похоже на то, как если бы он стал фоновым шумом в мире энергии. Я дотошно изучил все, что мог, через своего саммана и прощупыванием своей сущностью. Структура этого артефакта и самих чар была новой для меня, но тем не менее я смог достаточно быстро найти схожие с моими методами принципы и найти два ядра, которые и отвечали за эффекты кольца. Если быть точным, то одно ядро выходило из другого, связывая способности в единую систему. Но главное, я не нашел ничего лишнего, что могло иметь функцию навредить его владельцу, после чего уже сам надел кольцо и продолжил проверку его способностей, начиная с маскировки ауры. Отчасти это было ослабленной версией моей невидимости, вероятно, этот эффект Джинву, в скором времени сможет повторить, опираясь на свой новый рунный камень. Это свойство было многообещающим в разрезе задачи усилить безопасность его сестры. Хотя мне кажется, что после того, как я буквально пальцем ткнул в возможности системного магазина, Джин Ву и сам догадается поискать там артефакты с эффектом спасения жизни, хотя среди огромного ассортимента низких рангов такого мы пока что не нашли. Хэймэм, если так подумать, то в оригинальном произведении Джин Ву буквально игнорировал эту функцию, за исключением возможности покупки зелий. Я помню, как он искал артефакты с защитой от огня, он даже собирался продать им балансный магический катализатор, чтобы приобрести нужное на аукционе, но в самом конце догадался загнать несколько артефактов из этого самого магазина. Вопрос, почему он не купил нужный артефакт напрямую в своем магазине? Я не подумал об этом, когда искал полезные вещи при помощи Джин Ву. Может, там проблемы с защитными артефактами такого типа? Когда пойдем зачищать адскую башню, нужно будет прояснить это. А пока что я вернул свое внимание к кольцу. Ослабленная версия сокрытия сама по себе выдает ценность этого кольца, но это пассивный эффект, у него есть еще и активный. Укрытие теней, судя по описанию и тому, что я вижу, применяя его, это примерно то же самое, что делали те призраки. Это был практически аналог моего сокрытия. После применения на применившего наползали тени и позволяли ему почти полностью скрыть свое присутствие. Минусом было то, что человек под такой маскировкой не мог двигаться, а перезарядка способности занимала больше часа. К тому же многие артефакты, полученные Джин Ву, не обладали дополнительными навыками, а просто давали усиление характеристик. Похоже, что в плату за наличие действительно хороших для своего уровня способностей это кольцо практически не давали усиления. В описании говорилось о прибавке одной единички в стат ловкости, чего я, правда, совершенно не почувствовал. Моя скорость не стала заметно больше, возможно, эффект есть, но он недостаточно значителен, чтобы я его заметил, либо ко мне это просто неприменимо. Глава 39.2. Кольцо шепот лежало передо мной на столе, его темный металл едва улавливал свет, словно поглощая его. Матовый оттенок поверхности, тонкая гравировка, напоминающая спирали теней, и едва заметное мерцание камня в центре, все это придавало артефакту легкий мистический оттенок, который не померк после всех проведенных испытаний. Я уже изучил его вдоль и поперек, разобрался с его структурой, и у меня появилось несколько идей о том, что я могу с этим сделать. Мне нужно было добавить больше силы, или больше возможностей. С тем, чтобы добавить еще одну способность, у меня были проблемы, поэтому я решил усилить уже имеющиеся. Я достал два кристалла монстров Б-ранга. Они были крупнее и ярче, чем те, что я использовал раньше. Их энергия пульсировала внутри, словно живая, и я чувствовал, как она отзывается на мою сущность. Эти кристаллы должны были стать новыми источниками энергии для кольца, заменив оригинальные ядра, которые, хоть и были эффективны, но можно было повысить их ранг, что я и хотел сделать. Рядом с кристаллами я положил кольцо. Его гравировка, напоминающая спирали теней, казалась еще более загадочной при ярком свете. Я сосредоточился на контроле над своими нитями сущности. Чтобы усилить свое восприятие, я разгонял свою энергию при помощи песни жизни и погрузился в магическое зрение. Передо мной открылась сложная сеть энергетических потоков, которые переплетались внутри кольца, образуя два ядра. Именно они отвечали за его способности. Я взял первый кристалл и начал вплетать его энергию в структуру кольца. Это было похоже на то, как я работал с клинками Тесика, но здесь все было сложнее. Структура кольца отличалась от привычных мне плетений, и мне приходилось быть крайне осторожным, чтобы не нарушить ее. Энергия кристалла, который стал медленно разрушаться в моих руках, стала конденсироваться вокруг моих нитей и начала медленно проникать в кольцо, заполняя его изнутри. Если сделать все достаточно быстро, то мана и прочие составляющие кристаллов, если обеспечить им особую среду, сами будут стремиться к созданию цельной энергетической структуры. Но такое работает только когда используешь один единственный кристалл. Вероятно, все дело в том, что энергия из одного источника уже приведена в состояние баланса. Я чувствовал, как она взаимодействует с оригинальными ядрами, пытаясь заменить их. Но что-то пошло не так, у меня не получилось повлиять своими нитями на уже имеющееся структурное ядро. Чувствуя, что если продолжу так, то могу уничтожить артефакт, Я перестал работать с изначальным ядром, вследствие чего изоляция между двумя источниками исчезла. Энергия кристалла начала конфликтовать с существующей структурой, создавая дисбаланс. Кольцо породило несколько искр, сопровождаемых щелчками, и я почувствовал, как его аура становится нестабильной. Весь процесс был остановлен, и я вытянул энергию кристалла Б-ранга, чтобы она не влияла на систему, не давая кольцу полностью разрушиться. Нужно было найти другой подход. Можно не заменять оригинальные ядра, а добавить новые поверх старых, создав дополнительный слой энергии. Я все равно обещал себе креативный подход. Один кристалл был израсходован, но после зачистки подземелья у меня был некоторый запас. Взяв второй кристалл, я начал вплетать его энергию в кольцо, но на этот раз действовал иначе. Вместо того, чтобы пытаться заменить существующие ядра, я создал вокруг них новый энергетический слой. Это было похоже на то, как если бы я обернул оригинальные ядра в защитную оболочку, усилив их мощность. Энергия кристалла начала медленно сливаться с кольцом, образуя новый, более мощный источник силы. Я чувствовал, как кольцо меняется, его аура становится ярче, а способности – сильнее. Процесс был напряженным, и я постоянно следил за тем, чтобы энергия не вышла из-под контроля. На удивление, этот процесс прошел лучше, чем моя первая попытка. Первое ядро кольца, отвечающее за маскировку ауры, приняло новую энергию относительно легко. Я обернул его в плотный кокон из монокристалла, проведенного через мои нити. Использовав некоторые трюки, которые я подсмотрел во время создания великой руны, мне удалось сбалансировать ядро и оболочку, создав между ними небольшую буферную зону и подключив оба в качестве источника энергии. Это не только усилил его мощность, но и стабилизировало энергетические потоки. Теперь эффект маскировки стал заметно сильнее, возможно, носитель сможет буквально раствориться в окружающей среде, становясь практически невидимым для окружающей, ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Однако это только половина работы. Второе ядро, отвечающее за укрытие теней, требовало такого же внимания. Не завершая полностью формирование нового слоя вокруг первого ядра, мое внимание переключилось на второе. Несмотря на то, что энергия первого ядра все еще находилась в одном шаге от окончательной стабилизации, и любое неверное движение могло нарушить баланс, мне было необходимо проделать то же самое со вторым. Я аккуратно направил нити своей сущности к нему, стараясь не задеть уже активные энергетические потоки. Второй источник оказался более требовательным, его структура была сложнее, а энергетические связи более хрупкими. Но я уже знал, как с ним работать. Энергия кристалла начала проникать в структуру второго ядра, обволакивая его, как паутина. Его сопротивление моим манипуляциям было сильнее, но постепенно сдается под напором новой силы. Еще один энергетический слой начал формироваться, усиливая способность укрытия теней. Весь процесс работы занял около 20 минут, но в итоге у меня получилось. Это было гораздо напряженнее, чем в мои прошлые попытки. В клинках Тесика было только один энергетический исток, и сама их структура была гораздо проще, а перо буквально само помогало мне в его модификации. К тому же я не совсем закончил, после активации кольца его эффекты оказались значительно усилены, а перезарядка сократилась примерно до 30 минут. Но теперь, когда его структура относительно стабильна, то можно попробовать провести дальнейшие улучшения. Несмотря на двойное ядро у каждой способности, расслоение не выглядит как отличное решение. Несмотря на наличие энергетических ядер, которые могут выступать источником энергии, кольцо все равно должно потреблять ману, или в моем случае сущность носителя. И если обладать достаточным контролем, то при каждом использовании способности можно концентрировать свою энергию только на внешней оболочке. По моей идее, со временем без подпитки центральное ядро истощится и будет заменено внешней оболочкой. Монолитное ядро должно лучшим образом сказаться на эффективности артефакта. Но я не уверен, сколько времени это может занять. По идее, и сейчас эффект неплох. Стоит убедиться, что эта побрякушка не взорвется на пальце носителя, и ее уже можно возвращать к Джинву. Тем более это не единственный артефакт, который я хочу сделать в рамках проекта по защите ментального здоровья латентного разрушителя вселенной. Глава 41. Вот эту штуку нужно разместить около офиса ассоциации охотников, а лучше внутри самого здания. Я объяснял Джинву, что делать со всем вываленными на него хламом, тыкая в каждый предмет пальцем. Эта капсула является частью комплекта, связанного с этим браслетом, который будет носить твоя сестра, Он отслеживает ее состояние и в случае, если она окажется в опасной ситуации, придет уведомление уже на твой браслет. Сон Джин Ву, с которым мы договорились встретиться перед тем, как пойти в адскую башню, слушал все мои объяснения с очень внимательным видом, стараясь удержать в голове все ТТХ, которые я на него вываливаю. Так как моего уровня силы и знаний недостаточно для того, чтобы создать какой-нибудь абсолютный щит или экстренный телепорт, я решил брать комплексным подходом. Тем более это позволило мне разобраться в устройстве артефактов, полученных из системного магазина. У многих есть своя индивидуальность, но большая часть экземпляров от Е до С ранга созданы при помощи одних и тех же методов, не то, чтобы я досконально разобрался в том, как все они работают, и маловероятно, что я смогу сделать копию любого из них. Но я переработал все полученные от Джин Ву побрякушки, и теперь я обладаю гораздо большей уверенностью в том, что могу сделать с подобными артефактами. Видишь этот рунный круг, расположенный на внутренней стороне твоего запястья? Если ты направишь ману в этот сегмент, то капсула взорвется дымом и магическими огоньками, которые сложатся в заранее записанное сообщение. Сейчас там записано сообщение о нападении Хван Донсу на гражданского. Пока выводил его имя в виде иероглифов с полохами энергии, несколько раз запомнил его и пообещал много боли. Этот артефакт вообще во многом не имеет смысла, но во время работы меня захлестнуло вдохновение, а после я уже не мог оставить работу незавершенной. Если воздействуешь на этот сегмент, то второй браслет пошлет сигнал о своем местоположении. Ты должен сконцентрировать свои чувства на том, как реагирует зачарование. Вот тут записано, как это расшифровывается, пару раз попробуй и поймешь. Там же описано еще несколько функций. Мини-властелин теней, не моргая, смотрел на маленькую записную книжку, которую я ему передал. Похоже, оперативная память у него начала заканчиваться. Ладно, с матчастью закончили, вот надень это кольцо. А, это тот самый шепот, именно, а теперь попробуй направить свои чувства в это кольцо, примерно так же нужно работать с браслетом. Получается? Ладно, кажется, что-то вижу. Джин Ву подтвердил, а я наблюдал, как часть его ауры сконцентрировалась именно на кольце. Активировав песнь жизни, я отправил небольшой сгусток своей энергии в него. Видишь, что я подсветил своей сущностью? Да, две точки, очаги энергии. Отлично, а теперь попробуй направить тьму от новой руны прямо в них, попытайся не разрушать само кольцо. Джин Ву нахмурился, но все-таки попробовал проявить тень прямо внутри артефакта. Проблему с образованием новых ядер внутри готовой структуры я встретил еще несколько раз, и даже нашел суррогатное решение, но у моего первого подхода были преимущества, которые не получилось реализовать в других артефактах. Мне хотелось решить эту задачу, но для этого мне явно нужна была помощь совсем немножко подопытной. Подумав над этим, оценив нестабильность кольца, я решил, что свой оторванный палец Джин Ву простить мне сможет, но не в том случае, если такое произойдет с его сестрой. Поэтому вместо того, чтобы отдавать несовершенный артефакт, я попробую его закончить, может и получится. Кажется, у меня что-то выходит хинним, с некоторым напряжением оповестил меня Джин Ву после того, как выполнил еще несколько моих инструкций. Так, хорошо, а теперь импульс на полную мощность, которую ты можешь выдать без увеличения каналов. Сказав это, я сжал свои пальцы, стягивая нити, которые все это время вплетал в структуру артефакта. Это должно поддержать его целостность, и возможно сегодня его палец останется на месте. Для Джин Ву это были очень незначительные траты энергии, но в плане контроля для него это было непростым испытанием. У него на лбу даже появилась испарина, когда он пустил поток своей энергии по сформированному пути, буквально смывая ненужную мне часть ядер и дополнительно напитывая нужные теневым элементом. Я и сам не был слишком расслаблен. Это и для меня было, мягко говоря, нестандартным подходом, и мне многих сил стоило не дать кольцу расползтись под давлением поступающей энергии. Но прошло полминуты, я скомандовал прекратить, и все закончилось. Я ждал секунду, вторую, третью, а после десятой. Вау, оно не взорвалось. Я действительно был рад тому, что все сработало. Что? Стоп, что? В смысле не взорвалось? Пытающийся отдышаться после интенсивной нагрузки Джин Ву резко пришел в себя, когда понял, что именно он услышал. «Да не парься, уже не взорвется, лучше дай сюда», — успокоил его, стаскивая это кольцо с его руки. «Нет, стой, что это значит, оно могло взорваться. Но он все еще пытался добраться до бесполезной истины. Это создание артефакта частично новаторским способом, а это практически синоним взрыва, не парься по этому поводу. Джин Ву уставился на меня таким взглядом, что так сразу и не скажешь, что я разговариваю с азиатом. Да все было не так страшно, ты же заметил, как я поддерживал процесс, в случае чего его можно было успеть снять, да и ты достаточно прочный, вероятно, тебе просто немного посекло бы кожу. Это кольцо для твоей сестры, не на ней же его взрывоопасность проверять. Собиравшийся что-то ответить, Джин Ву сразу же захлопнул рот. Я владею знанием о слабости всех сисконщиков, у него не было и шанса против меня. Ладно, будем считать, что я понял, и что ты заранее предупредил меня об этом, и я согласился. Но почему ты на себе не проверил? Не похоже, что его это сильно задело, но по какой-то причине он просто не мог не возмутиться.